«Все хорошо. Машу разыскали. Телеграмма вручена 8-го. Она будет в Петербурге завтра. Послезавтра, самое позднее. Надо убрать Машину комнату, Нефедовна. Подняться завтра чуть свет и убрать. Катюша права. Квартира запущена. Мы ужасно все запустили в последнее время. Везде пыль. Надо чехлы надеть. У нас есть чехлы, Катюша?» «Катя, не на всю мебель, но есть». Муковнин мечется по комнате. «Непременно надеть надо чехлы. Маше приятно будет застать все в том виде, как она оставила. Почему не создать уют, когда это можно сделать? Вот Катя у нас не амюзируется. Ты совсем не амюзируешься. От французского слова «самюзе» приятно проводить время, развлекаться. Катюша, ты не ходишь в театр, так можно отстать. Катя, Маша вернется, я пойду». Муковнин инвалиду. «Простите, ваше имя, отчество?» «Филипп». «Филипп Андреевич». Муковнин. «Почему вы не садитесь, Филипп Андреевич? Мы вас даже за хлопоты не поблагодарили. Надо угостить Филиппа Андреевича. Нянька, найдется нас чем угостить? Дом наш открыт, Филипп Андреевич. Милости просим. По-простому, будем рады. Мы вас непременно с Марией Николаевной познакомим». «Катя, вам надо отдохнуть, Николай Васильевич. Лечь надо». Муковнин. «И если хотите, я за Люку ни одного мгновения не беспокоюсь. Это урок, урок за ребячество, за отсутствие опыта. Если хотите, я доволен». Вздрагивает, останавливается, падает на стул. К нему подбегает Катя. «Спокойствие, Катя, спокойствие». «Катя, что с вами?» Муковнин. «Ничего, сердце». Катя и Голицын берут его под руки, уводят. Филипп расстроился. Нефедовна ставит на стол прибор. «Барышню нашу при тебе брали?» Филипп. «При мне». Нефедовна. «Билась?» Филипп. «Сперва билась, потом пошла ничего». Нефедовна. «Я тебе картошку дам, кисель есть». Филипп. «Поверишь, бабушка, дома пельменей целый ушат навалили. Заварушка эта поднялась, глядь, и уперли». Нефедовна ставит перед Филиппом картошку. «Лицо-то у тебя на войне обварило». Филипп. «Лицо у меня гражданским порядком обварило. Давно дело было». Нефедовна. «А война будет? Что у вас говорят?» Филипп ест. «Война, бабушка, будет в августе месяце». Нефедовна. «С поляками, что ли?» «С поляками. Не все им отдали». Филипп. «Они, бабушка, желают иметь свое государство от одного моря до самого другого моря. Как в старину было, так они и в настоящий момент желают». Нефедовна. «Их ж дураки какие». Ходит Катя. Катя. «Очень худо, Николай Васильевич. Нужно доктора». Филипп. «Доктор, барышня, сейчас не пойдет». Катя. «Он умирает, нянька, у него нос синий, уже видно, какой он будет мертвый». Филипп. «Доктора, барышня, сейчас на запоре, в ночное время не пойдут, хоть стреляй в него». Катя. «В аптеку надо, за кислородом». Филипп. «Они союзные, их превосходительство?» Катя. «Не знаю, мы ничего здесь не знаем». Филипп. «Если не союзные, не дадут». Резкий звонок. Филипп идет открывать. Возвращается. Там Мария Николаевна. Катя. «Маша?» Катя идет вперед, протягивает руки, плачет, останавливается, закрывает лицо руками, потом отнимает их. Перед ней красноармеец, лет 19, мальчик на длинных ногах. Он тащит за собой мешок. Входит Голицын, останавливается у двери. Красноармеец. «Здравствуйте». Катя. «Боже мой, Маша!» Красноармеец. «Тут Мария Николаевна из продуктов кое-что прислали». Катя. «Где же она? Она с вами?» Красноармеец. «Мария Николаевна в дивизии. Сейчас все на местах. Из вещей тут кое-что есть. Сапоги». Катя. «Она не приехала с вами?» Красноармеец. «Там бои, товарищи, идут. Как можно?» Катя. «Мы телеграммы послали, письма». Красноармеец. «Что не посылаете, все равно. счастье день и ночь в движении».